Мимо наших с Каневским носов, едва их не касаясь, падает деревянный брус. 20 сантиметров шириной, 7 метров длиной. Я вижу, у Лени ноги отнялись. Он стоит и слова сказать не может, что делать. Перешагиваю через брус и, обращаясь в зрительный зал, говорю: «Вот вам всем кажется, будто самое мирное место на земле – театр, а актер – самая безопасная профессия. Теперь вы поняли, что это не так?» И непонятно, кто говорит, Лев Дуров или герой пьесы, тоже артист. Многие, кажется, и в самом деле поверили. А в ложе сидел наш друг Слава Третьяк. После спектакля заходит он в гримерку и говорит: «Ну, класс, ребята! Этот трюк с бревном у вас гениально отработан. Как вы не боитесь? Такая махина рядом с лицами падает». А когда мы ему объяснили, что на самом деле произошло, он весь белый стал. Это Третьяк, мужественный человек, который, стоя на коньках, ловил кирпичи. Поскольку я упомянул имя Славы Третьяка, тут уж никак не избежать разговора о спорте. Чем я только не занимался: боксом, фехтованием, хоккеем, футболом и даже воздухоплаванием. Да-да, не в качестве пассажира авиалайнера. Я самостоятельно вел воздушный шар с пассажиром на борту. Но неизменная моя любовь, конечно же, футбол. Я играл за прекрасную команду Московского художественного академического театра. Так она и называлась — команда МХАТ. А то, что она действительно была сильной, говорит хотя бы тот факт, что во главе ее стоял капитан Николай Николаевич Озеров, чемпион страны по теннису. Футбол он играл за первую клубную «Спартака», его уважали все судьи, потому что он играл тактично, элегантно, был истинным интеллигентом на поле. Когда в игре создавалась сложная ситуация, и судья вел себя в ней некорректно, Озеров делал ему серьезные замечания, и тот ничего не мог ему возразить. Мы играли за райсоветы на первенство РАБИС, работников искусств. У меня даже сохранился диплом за второе место в этом первенстве. Я играл очень цепко. Когда мы начинали проигрывать, Николай Николаевич, а тогда мы его звали просто Коля, говорил: «Оттянись назад». Это чтобы я ушел в защиту. И тут уж я стоял насмерть и никогда не допускал, чтобы противник прорвался к воротам. Поэтому и противник меня не жаловал и относился ко мне с нескрываемой неприязнью. Как-то в раздевалке, когда мы переодевались на игру, я услышал такой короткий диалог: «Седой играет?» «Играет. Убью». Но меня это мало волновало. В команде «Красный факел» нападающим был Лобов, здоровый, могучий малый. И так получилось, что в игре с этой командой я однажды провалился. Смотрю, этот Лобов выходит один на один с нашим вратарем. Голевая ситуация, по моей вине. И тогда я разворачиваюсь и за Лобовым, но вижу, я его уже не догоняю, и думаю, лучше пенальти, чем чистый гол. А пенальти, может быть, еще и не забьют. Бросаюсь в прыжке, хватаю Лобова за бедра и оказываюсь на газоне. И тут вижу, что-то у меня зажато в руке. Лобовские трусы. Поднимаю голову, а впереди мелькает что-то розовое, а на трибунах стоит дикий хохот, раздается свисток. Лобов играл без бандажа и без плавок, и вдобавок у него была укороченная маечка. И вот в таком виде он продолжал бежать к нашим воротам. Что делалось на трибунах, нельзя и вообразить.